Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс». Компромисс 10. Рассказ читает Виктор Татарский. 6 серия. Наконец, всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал: «Друзья мои, вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости, были достижения и неудачи, но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов, все реже совершаем и просчеты, и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее. Сегодня мне звонили из Центрального комитета. Иван Густавович Кейбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!» После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря, за скромных тружеников, корректоров и машинисток, за внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности, кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспу призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за очаровательных женщин. Комната наполнилась дымом, все разбрелись с фужерами по углам, закуски быстро таяли. Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Милешко согрушался: «Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор». Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освобождать помещение. «Еще минут 10», — сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского. Затем на пороге возникла жена главного редактора, Зоя Семен. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе. До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник. Потом Буш встал, широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне, внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение, затем могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины. Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание. Четверо внештатников схватили Буша за руку. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка. Кто-то уже звонил в милицию, кто-то в скорую помощь. Через 3 дня Буша обследовала психиатрическая комиссия, признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил 2 года условно. Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать. Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему, телефон не работал. Я не забыл о Буше, я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось. Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности. Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал: «Я там должен». «Много?» «Рублей 6. «Ну вот хорошо, — говорю, — заодно рассчитаемся». Мы разделись, поднялись на 2-й этаж, сели у окна. Я хотел узнать, что произошло. Ради чего совершил Буш такой дикий поступок? Что это было? Нервная вспышка, помрачение рассудка. Муж сам заговорил на эту тему. «Пойми, старик, в редакции одни шакалы». Затем он поправился. «Ну, кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух. Короче, там преобладают свиньи. И вот происходит эта дурацкая вечеринка, и начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И вот возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем ведь хочется только одного – лягнуть ногой этот б***ский поднос. И тут я понял, наступила ответственная минута. Сейчас решится, кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные. Тогда я встал и пошел». Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию, брать интервью у какого-то прогрессивного француза. Я спросил, как Галина? «Ничего», — сказал Буш. «Перенесла операцию, у нее что-то женское». Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок. Гардеробщик внезапно рассердился. «Это типичное хамство – совать номерок цифрой вниз!» Буш выслушал его и сказал. «У каждого свои проблемы». После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции, да еще готовил к печати сборник рассказов. Как-то встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел. Потом мы раза два сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем. Затем меня послали на Болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка, то есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности. Возвратившись, я услышал поразительную историю. В Таллине праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального комитета. Звучала музыка, над площадью летали воздушные шары, диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления, люди несли транспаранты и портреты вождей, милиционеры следили за порядком, настроение у всех было приподнятое, что ни говори, а все-таки праздник. Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма». С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это? Враги мирового империализма. Кому это суровый отпор? Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через 3 минуты Буша допрашивал сам генерал Порк. Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал, говорил, что все случившееся недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности. Генерал разговаривал с Бушем 1.5 часа, временами был корректен, затем неожиданно повышал голос, то называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему «Расстреляю, собака!». В конце концов Бушу надоело оправдываться, он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку. «Чистосердечное признание может смягчить вашу участь». Минуту Буш глядел в окно, потом улыбнулся и красивым стелющимся почерком вывел «Заявление». И дальше. первое. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья. Второе. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребление Кремля в области гражданских свобод. Третье. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину в Федеративную Республику Германии. Подпись: Эрнст Буш, узник совести. Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый испытанный метод. Просто взял и ушел, без единого слова. Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение, лихорадочно придумывать спасительные ходы, путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался. Он возвратился минут через 40. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов. Впоследствии генерал рассказывал, чего только не бывало в моем кабинете. Люди перерезали себе вены, сжигали в пепельнице записные книжки, пытались выброситься из окна, но чтобы уснуть, это впервые. Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины. Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены. Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо. Ведь чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться – значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя на каком-то уровне, и все. Вспомнили, что я работаю без сталинской прописки, дознались о моем частично еврейском происхождении, да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию. Вы слушали шестую серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Компромисс 10». Читал Виктор Татарский.